Часть 77. Пока ужинали, окончательно стемнел. И Кассиди отправилась спать в дальнюю комнату. А Брейн решил лечь в проходной, игравшей роль гостиной. Когда уже начал дремать, ощущая под рукой пистолет, шорох заставил его открыть глаза. И он увидел Кассиди. «Что еще?» — спросил он, вскакивая. «Я должна позвонить отцу. Он там теперь с ума сходит». «Да, конечно. Так позвони». «Ты сломал мой диспикер». «А, понятно. Но код регистрации ты помнишь?» «Разумеется, я же не дура какая-нибудь». «Ладно, сейчас принесу железо». Брейн сходил в прихожую, где находилась его сумка, и вернулся с новым аппаратом. У него всегда был запас одноразовых, поскольку в оперативной работе это был расходный материал. «Возьми, регистрируй и звони отцу. Только помни, время отсечки — 1,5 минуты. Потом аппарат отключится, и я его у тебя сберу». «Хорошо, мне хватит». «Ну, знаешь, лучше уложиться в минуту или даже в 40 секунд». «Все так серьезно?» «Ну, на самом деле не так серьезно. Но ты ведь успеешь сказать все, что нужно, и за 40 секунд. Типа, папа, я в порядке, скоро увидимся». «А мы скоро увидимся?» «Да, тебя вернут домой». «А почему мы едем домой такими окольными путями?» «Потому что там на месте нужно все проверить и убедиться, что вам ничего не угрожает. А потом к вам приставят охрану, и, скорее всего, вы смените адрес». «Жаль. У меня там была хорошая подруга. Жаклин». «Ну, как подруга?» «Приятельница». Кассиди взяла диспикер и какое-то время крутила его в руках. В свете, падавшего в окно света от уличного фонаря, она выглядела ребенком. «Такой уродливый? Я думала, такие давно не делают». «Их и не делают, но для нашей работы модель очень удачная. Давай звони». Кассиди позвонила и уложилась в 1/2 минуты, сумев уверенным голосом успокоить отца. Он, разумеется, нервничал, и этот звонок был очень кстати. «Все», — сказала она, возвращая диспикер Брейну. Тот бросил его на пол, потом поднес к нему термошокер, и микросхемы прибора мгновенно спеклись и задымились. Эти действия слегка напугали Кассиди. Она отступила на шаг, прижав ладони к груди. «Зачем это?» «По остаточным эхосигналам можно вычислить даже отключенный аппарат, то есть место, откуда мы выходили в эфир». «Понятно. Ну, я пошла». «Иди». Девушка ушла, и Брейн облегченно опустился на жесткий диванчик. Он опасался, что она опять возьмется за свои подростковые домогательства. «Надо спать», — сказал себе Брейн. Потом снял с кресла толстый плед и лег на диван, укрывшись головой. Вскоре он уснул, положившись на небольшую баррикаду под входной дверью и еще одну из ведра и двух кастрюль под дверью, ведущей из гаража. Вдалеке шумело шоссе, где-то раздавался смех подгулявшей компании. Цикады, сидевшие в кустах, возвращенных на гидропонике, время от времени выходили из ультразвуковой полосы, чтобы, собравшись силами, снова уйти в ультразвук. Прошло 2 с небольшим часа. Брейн дышал ровно и не видел снов. Кассиди ворочалась, пережитое накануне пугало ее приходившими во сне кошмарами. По улицам пригорода медленно полз фургон с потушенными огнями. Внутри были двое, и они имели задание — найти нужный адрес в этом малозаселенном районе. В адресе находились те, кто был указан в генеральном файле. «Что думаешь, ждут нас?» — спросил тот, который сидел рядом с водителем. «Всякое бывает», — нехотя ответил водитель. «Помнишь, как еле так же катили в темноте, а?» «Нашел, что вспомнить. Тебя там осколками нашпиговали. Забыл, что ли?» «А тебя вольфрамовой картечью прошили». «Ну и что ты вспомнил, придурок? Нет чего бы хорошего, а то ель». «Не, я к тому, что обстановка похожа. Цикады поют». «Какие цикады? Я ничего не слышу». «Ой, забыл, что вы варвары. Ультразвук не воспринимаете. А у вас секс 1,5 минуты». «Ну это физиология». «Но и у вас, я слышал, не намного дольше». «У кого?» — вздохнул водитель. «Слушай, кажется, вон там дом, да?» «Тот самый». Фургон остановился. «Ты чего, мы же не доехали?» «Хочу этим уродам сюрприз устроить». «Ну какой сюрприз? Зачем? Задание-то простое, для дебилов. Зачем искать на задницу приключений?» «Мне с ними посчитаться нужно», — возразил водитель и, проверив пистолет, сунул за пояс. «Посиди, я скоро». «Ну давай, сюрпризист, блин».